Глава 31. Теннисон, пророк золотого бога Алсейуса, предводитель посторонних, пребывал в дикой ярости. Перед ним на коленях стоял человек, низко склонивший голову и не осмеливавшийся посмотреть на своего командира. «Что значит разбиты?» — последнее слово Теннисон словно выплюнул, как если бы оно было ядовитым. Человек перед ним склонился еще ниже, сожалея о том, что ему вообще пришла мысль доложить о поражении в Крайкеннисе. Это был один из разбойников Падрика, почему-то решивший, что Теннисон наградит его за доставленные сведения. Теперь он слишком поздно понял, что вознаграждают только тех, кто сообщает о хорошем, а гонцов с плохими известиями наказывают. — Ваша честь, — сказал разбойник дрожащим голосом, — они нас ждали, они знали, что мы на них нападем. Теннисон сам задумался о произошедшем. Падрик не отличался особой сообразительностью, но отлично знал свое дело и понимал, что планы о нападении на деревню следует держать в тайне. Но все же известие о том, что 80 вооруженных человек собираются жестоко расправиться с жителями Крайкенниса, каким-то образом достигло неведомого врага. Теперь разбойники, которым повезло остаться в живых, разбежались по всему лесу. Не то чтобы поражение представляло собой такую уж проблему. Под руководством Теннисона сейчас и без того немало людей. А разбойники свое дело делают, пугают деревенщину и помогают ему выступать в роли спасителя королевства. Но предполагалось, что резня в Крайкеннисе станет важной частью его плана ближе к концу игры. А сейчас оказалось, что планы его нарушены. Несчастный вестник осмелился-таки поднять голову и посмотреть на искаженное гневом лицо Теннисона. «Ваша честь, наверное, всадник рассвета как-то узнал, что...» Договорить он не успел. Теннисон налетел на него, почернев от злости при упоминании этого имени. Его он слышал и раньше, но теперь оно пробудило в нем такую ярость, что он принялся избивать кулаками съежившегося перед ним человека. Из носа разбойника потекла кровь, и он беспомощно приподнял руки, пытаясь защититься от града ударов. «Нет никакого воина рассвета! Я же сказал, что его не существует! Существует! Еще раз произнесешь это имя, и я...» Теннисон неожиданно замер, гнев его пропал внезапно, как появился, а ведь этот дурацкий хибернийский предрассудок действительно может доставить ему немало хлопот. Если люди поверят в существование воина рассвета, то перестанут доверять ему. Мысли проповедника лихорадочно забегали. Насколько он понимал, пока что только он знал о том, что никакой резни в Крайкеннисе не было. По крайней мере, резни деревенских жителей. Если действовать быстро, то можно распространить слухи о том, что деревня все же разорена и разрушена, а все ее жители перебиты. К тому времени, как обнаружится правда, его власти ничего не будет угрожать. Уже сейчас под его началом 400 последователей, готовых поклясться, что он одной лишь силой воли остановил целый отряд вооруженных бандитов, нарушающих спокойствие королевства. Поэтому любые россказни о каком-то там мифическом воине следует пресекать на корню. Избитый разбойник продолжал смотреть на проповедника в ужасе. Из его носа струилась кровь, один глаз распух. Теннисон улыбнулся и шагнул вперед, протягивая руку. «Друг мой», — заговорил он вкрадчивым голосом, — «извини, не знаю даже, что на меня нашло. Просто я сержусь, когда кто-то идет против воли Алсейса. Мне так жаль, что я тебя ударил. Ты простишь меня? Прости, пожалуйста». Теннисон сжал обе руки мужчины и заглянул ему в глаза. Бандит немного расслабился, хотя в его взоре до сих пор читался страх. Теннисон отпустил его руки и повернулся к алтарю, на котором лежала небольшая кучка подношений. Он выбрал из нее цепочку с несколькими тяжелыми золотыми дисками, засверкавшими в его руках при свете свечей. «Вот, возьми в знак моего раскаяния», — предложил проповедник. «И в благодарность за то, что сообщил мне новости. Я понимаю, для тебя это было непростое решение». Бандит не сводил глаз с цепочки. Диски медленно вращались, позвякивая и поблескивая. Если продать такую цепочку, можно безбедно жить несколько лет. Рука разбойника невольно потянулась к сокровищу, и он буквально выхватил его у Теннисона, подивившись тяжестью украшения. Ради такого можно и простить пару синяков и разбитый нос. «Благодарю, Ваша честь! Я думал, ты исполнил свой долг. Долг передо мной и перед Алсеюсом. А теперь скажи, как тебя зовут?» «Келли, Ваша честь! Келли Косоглазый! Так меня кличут!» Теннисон внимательно присмотрелся, стараясь не показывать своего презрения. Понятно, почему этого мужлана так называют. Глаза его смотрели в разные стороны. «Ну что ж, Келли, я даю тебе новое прозвище — друг Алсеюса. Сдается, у тебя не было времени перекусить по дороге сюда?» «Нет, Ваша честь, не было!» Теннисон кивнул и изобразил на своем лице смиренную улыбку. «Тогда, Келли, друг Алсеюса, направляйся в мою палатку и скажи моим слугам, чтобы подали тебе еды и вина, самого лучшего, какое у меня есть». «Преогромное спасибо, Ваша честь! Сказать по правде...» Теннисон поднял руку, прерывая его. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать, и скажи так же, чтобы привели тебя в порядок». Вынув шелковый платок из рукава, он вытер им пятна крови на лице Келли, делая вид, что проявляет искреннюю заботу. Вытерев почти всю кровь, проповедник шагнул назад, оценил свою работу, ободряюще кивнул и осенил собеседника жестом благословения. «А теперь ступай!» Келли вскочил на ноги и поспешно удалился из шатра. Теннисон снова начал расхаживать взад-вперед. Через несколько минут он позвал одного из своих мускулистых охранников, стоявших у занавески, отделявшей внутреннюю часть шатра от внешней. «Джерард!» Занавеска отодвинулась, и внутрь заглянула свирепая рожа охранника. Он и его брат были родом с западных островов, тупые, но чрезвычайно сильные и опасные громилы, и убийцы. «Да, господин». «Найди главного среди новичков и приведи его сюда». Джерард кивнул, но с глупым видом спросил: «Новичков?» Теннисон подавил желание наорать на него и с трудом сохранял спокойствие. «Два дня назад к нам присоединились трое геновесцев». На лице Джерарда отразилось понимание. Он отсалютовал, подняв руку, и пошел к палаткам искать главного среди нанятых Теннисоном геновесцев. Это были уроженцы далекого края на северном побережье Постоянного моря, которых охотно брали на службу во всех основных королевствах континента, потому что ассасины, то есть умелые наемные убийцы, пригождаются всегда. Кроме мастерского обращения с кинжалами, они славились своими познаниями в ядах, и Теннисон решил, что такие люди принесут ему пользу. Правда, стоили их услуги отнюдь недешево, но предводитель посторонних счел, что затраты окупятся в ближайшие дни, когда ему придется устранять недовольных. Или тех, кто просто слишком много знает, например, свидетелей поражения в крае Кеннисе. Конечно, с ними бы и без труда разобрались и братья-великаны. Но в таких случаях лучше соблюдать осторожность и проявлять предусмотрительность. А двум громилам с островов эти качества совершенно неведомы. Теннисон вышел из шатра, решив подождать Джерарда с геновесцем снаружи. Чуть поодаль небольшая группа недавно примкнувших к ним сельских жителей с удовольствием слушала выступление молодого бродячего музыканта. Теннисон нахмурился. Музыкант, должно быть, тоже появился тут недавно. Раньше он его не видел, а наблюдал он за своими последователями довольно пристально. Теннисону не нравилось, когда кто-то еще, кроме него, привлекает к себе внимание публики, пусть даже и нескольких человек. Наверное, стоит завтра же утром издать указ о том, что Алсеюс запрещает любую музыку, кроме гимнов, восхваляющих золотого бога. Но тут пришел Джерард с геновесцем, и он на время позабыл о музыканте. — Спасибо, Джерард. Можешь идти. Великан медлил. Обычно они с братом всюду ходили по пятам за своим хозяином, подчеркивая его значимость. Но теперь Теннисон смотрел на него с гневным выражением лица. — Иди, — повторил хозяин на этот раз более настойчивым тоном. Великан дотронулся рукой до лба в знак подчинения и зашел в шатер, оставив Теннисона наедине с новичком. Худой и смуглый геновезец носил на голове широкополую шляпу с длинным пером, геновезский национальный убор, насколько знал Теннисон. Облачен он был в плотно облегающую кожаную куртку, облегающие кожаные штаны, и вообще в его облике проскальзывало нечто змеиное, вплоть до коварной улыбки. И еще рядом с ним ощущался слабый аромат духов. — Сеньор, — обратился к Теннисону геновезец, — Лучано, так ведь тебя зовут? — Си, так меня называют люди, сеньор Лучано. — Прогуляемся немного, Лучано. Проповедник положил руку на плечо невысокому геновезцу и повел его прочь от шатра. За спиной у них послышались аплодисменты, которыми слушатели встретили новую песню бродячего музыканта, и Теннисон тут же нахмурился. Нет, указ о запрете музыки необходимо объявить сегодня же на ночной молитве. Подумав об этом, он вернулся к текущим делам. «Ну что ж, мой друг, сейчас ты можешь сослужить мне одну службу». Теннисон немного помолчал, но, поскольку геновезец ничего не говорил, продолжил. «В моем шатре в этот момент находится один человек по имени Келли, уродливый косоглазый мужлан. Мои слуги сейчас его кормят и ухаживают за ним. Недавно ему бедняги разбили нос и подбили глаз». «Да, сеньор», — Лучано обратился вслух. Как опытный ассасин, он сразу распознал напряжение в голосе Теннисона, а работодатели обычно рассказывали геновезцам о ком-то постороннем только в одном случае. «Когда он выйдет из моей палатки, проследуй за ним и подожди, пока никого не будет рядом». «И что же мне сделать потом, сеньор?» — спросил Лучано, расплываясь в волчьей улыбке, хотя уже знал ответ. «Убей его!» Улыбка Лучано стала еще шире, под стать коварной улыбке на лице Теннисона. Они переглянулись, прекрасно понимая друг друга. «И еще одно, Лучано», — добавил Теннисон, немного подумав. Геновезец ничего не сказал, но вопросительно приподнял бровь. «У этого человека при себе будет золотая цепочка. Он похитил ее у меня. Верни мне, когда закончишь работу». «Все будет так, как скажете, сеньор», — подтвердил Лучано. Теннисон, все еще улыбаясь, удовлетворенно кивнул. «Я знаю».